Глава 10. Дальский лежал в постели. Его бил озноб. Накануне вечером, когда ехали из аэропорта, Светлана спросила: «Что с тобой? Ты весь мокрый». Денис услышал слова матери и усмехнулся. Прямо из машины позвонили врачу, и когда Бентли подкатил к крыльцу особняка, на ступенях уже дожидались доктор и медсестра. Термометр показал почти 40 градусов. Остаток вечера медперсонал демонстрировал свое искусство. Температуру удалось сбить, но засыпал Алексей в полном бессилии. Не засыпал даже, а проваливался в липкое небытие. Какое-то время пребывал там, потом открывал глаза. Ему подсовывали очередное лекарство, и он засыпал снова, не зная даже, ночь уже или еще вечер. Утром проснулся разбитый, и опять со знобом. Врач ночевал в гостиной на диване, а медсестра в кресле у постели больного. Дальский поглядел на нее, но будить не стал. Закрыл глаза, зная, что уже не заснет. Так и лежал с закрытыми глазами, плотно завернувшись в два одеяла. В этом виде его и увидел прибывший с утра пораньше Герман Владимирович. За спиной главного телохранителя олигарха стоял разбуженный им доктор. Медсестра проснулась, засунула Дальскому под мышку термометр и удалилась вместе с врачом. «К обеду оклемаешься?» – спросил Герман. «Если надо, попробую». «Постарайся, пожалуйста, сегодня у тебя важная пресс-конференция. Отменить ее невозможно, разве что сократить время проведения». «Что-то важное?» «Сверхважное». В спальню принесли плоский телевизор. Герман включил биржевой канал. Обсуждали главную новость дня. Дальский вслушивался и не понимал, какое отношение она имеет к нему лично. Все мировые средства массовой информации называют эту сделку недружественным захватом. До сих пор непонятно, почему в обмен на уступку 12,5% акций Росинтерна Потапов получил 25% акций Metal Brothers, концерна, контролирующего значительную долю мирового рынка черных и цветных металлов. Если даже учесть, что дела Metal Brothers идут далеко не столь успешно, как в предыдущие годы, все же рыночная стоимость такого огромного пакета концерна куда больше того, что было получено взамен. Но если принять во внимание вероятную консолидацию политики двух монополистов, то, скорее всего, цены на акции металлургических монстров должны подскочить значительно. Первой отреагировала Токийская фондовая биржа, но сделки с акциями Росинтерна и Metal Brothers на ней не зафиксированы из-за отсутствия предложений на продажу. Хотя, диктор продолжал вещать, а Дальский посмотрел на главного телохранителя олигарха. «Голова плохо соображает. Это имеет какое-то отношение ко мне?» «Это имеет отношение ко всем. Слушай внимательно. Тебя сегодня журналисты замучают. Мы ответы подготовили, конечно, но надо, чтобы и сам ты соображал, о чем говорить будешь». Алексей попытался сконцентрироваться, слушая, что ему говорит Герман Владимирович, силясь вникнуть. Главная загадка состоит и в том, как владельцу Росинтерна удалось сохранить в тайне всю подготовительную работу по организации сделки. По крайней мере, не было зафиксировано ни одного контакта Потапова или его доверенных лиц с представителями Metal Brothers, а сама предстоящая сделка не обсуждалась на собрании акционеров пакистанского концерна. Хотя, если предположить, что это не просто удачная сделка, а тщательно продуманная операция, и Потапов, прежде чем приобрел четверть полного пакета, стал владельцем или получил в управление достаточно большое количество других акций у мелких акционеров, то тогда эта сделка может стать сделкой века. Миноритарные акционеры, в последние годы получавшие значительно меньшую прибыль, на которую могли рассчитывать, вполне были способны избавиться от своих пакетов, не обращаясь к услугам брокерских контор, отдав акции напрямую заинтересованным лицам по ценам выше рыночных. Тут возможно два пути. Первый – внутреннее расследование, в котором заинтересованы основные владельцы Metal Brothers, или привлечение международных организаций, чтобы проверить вероятность факта картельного сговора. Дальский не хотел ни смотреть на экран, ни слушать. Ему было не до того, а потому, закрыв глаза, произнес: «Мне бы только в себя прийти». «Ничего, сейчас сделают пару укольчиков, и к полудню станешь свеженьким, как огурчик», – успокоил его Герман Владимирович. «Тебя отвезут в офис, где ты поговоришь полчасика с журналистами, а потом отдыхай хоть всю неделю». «Что хоть за лекарство мне вколют?» – поинтересовался Алексей. «Нормальное лекарство. Мертвого поднимет». Главный телохранитель позвал врача и медсестру. Один укол сделали в вену, второй – в более привычное к подобным делам место. Дальский закрыл глаза и очень быстро заснул. Но перед тем, как уйти в небытие, услышал голос доктора. «В полдень еще укольчик, и на пару часов его хватит. Потом сразу домой его везите. Максим Михайлович очень слаб. Перетрудился, видать, ведь столько работал, а тут еще и ангина». Врач, вероятно, тоже наслушался новостей. В полдень Алексея разбудили. «Ну, как себя чувствуете, Максим Михайлович?» – поинтересовался заботливый эскулап. Дальский хотел ответить, но не смог. Горло сдавил крепкий обруч. «Плохо!» – прохрипел он. Тут же над Алексеем склонился главный телохранитель олигарха. «Горло покажи!» – негромко приказал он. Дальский послушно открыл рот, но осмотрел его уже врач. Герман Владимирович продолжал суетиться. «Ходить-то сможешь?» – спросил он. Дальский кивнул, но медик замахал руками. «Максим Михайлович никуда не поедет. Или отменяйте вашу пресс-конференцию, или пусть кто-нибудь другой за Потапова отдувается». Врач и медсестра опять отправились в гостиную смотреть телевизор. Герман Владимирович поднес к уху мобильник. «Не может он говорить. Глухой номер. Может, и в самом деле скажем журналюгам, что Потапов их через 3 дня примет?» «Хорошо. Я все понял. Так и сделаем». Герман Владимирович посмотрел на Дальского. «Если бы ты только знал, что произошло». «Вчера Максим Михайлович стал самым крутым. Круче уж некуда. Все арабские шейхи вместе взятые теперь ничто по сравнению с ним. Гений, понимаешь?» Алексей понимал, только отвечать не мог. Именно теперь все стало на свои места. Для того его и наняли, чтобы на виду был Дальский, а Потапов тайком готовил сделку века. Актер задремал и проснулся от того, что почувствовал чье-то присутствие. Не успел даже глаза открыть, как услышал голос Светланы. «Как себя чувствуешь?» Дальский посмотрел на жену Потапова, рядом с которой стоял Денис. «Нормально». «Ты выглядишь больным. Не лучше ли отменить пресс-конференцию?» Алексей покачал головой. «Поедешь?» – спросил Денис. Дальский кивнул. Сын Потапова явно был взволнован. Вероятно, весть о покупке акций огромного зарубежного концерна до нельзя взбудоражила парня. А может, отпрыск олигарха наслушался телевизионных комментариев и решил, что теперь он самый состоятельный жених на свете. «Точно поедешь?» – переспросил Денис. «Я почему спрашиваю?» «Сейчас я по делам в Москву собираюсь, так уж заодно распоряжусь, чтобы тебе машину подготовили». Алексей кивнул и начал подниматься в постели. Молодой человек вышел из комнаты. На пороге обернулся, посмотрел на отца внимательно и обронил: «Удачи!» Дальский закрыл глаза. «Ну, как знаешь», – вздохнула Светлана Валерьевна, – «я бы не советовала ехать». Больше она ничего не сказала, просто вышла вслед за сыном. Дальский и сам не знал, едет он или нет. Может быть, ему придется только поприсутствовать на пресс-конференции, а отвечать на вопросы журналистов будет кто-нибудь другой – Федотов, например. Но никто не звонил. Он вышел из спальни, переоделся в гардеробной, накинул на плечи кашемировое пальто. В гостиной увидел врача и медсестру в креслах. Девушка спала, а доктор зевал. «Поезжайте домой», – с трудом прохрипел Алексей. «Я уж без вас как-нибудь. Температура нормальная. Если бы не горло, то вообще бы ничего. Врач разбудил медсестру, сказал, что отдохнет немного у себя дома, а вечером вернется с новой помощницей. Медики удалились. А он не мог придумать, чем ему заняться. Почему-то показалось, что очень скоро произойдет встреча с Потаповым, который скажет, двойник ему теперь не нужен, а может, передаст это через Германа. Но как бы там ни было, осталось недолго, день-два, и Алексей перестанет быть значительным лицом. Ему отдадут обещанный гонорар и, вполне возможно, не дожидаясь его выздоровления, отправят в освояси. Денег все равно должно хватить на квартирку и на автомобиль. Он вернется в театр на ту же ставку, хотя после спонсорской помощи олигарха ставки, вероятно, увеличили. На скромную жизнь будет хватать. Будет все как прежде. Посиделки с Корновичем, походы по кинопробам и, возможно, участие в съемках какого-нибудь сериала. Алексей будет жить, как жил, с той лишь разницей, что никому не сможет рассказать, что 2 месяца с небольшим был самым богатым человеком в стране. Актер спустился на 1-й этаж. Дежуривший у входа охранник поприветствовал его. «Денис уехал?» – поинтересовался Алексей на всякий случай. «Вместе со Светланой Валерьевной вышел 20 минут назад». «Ну, и мне пора», – вслух произнес Дальский и направился в гараж. Машина стояла подготовленной к выезду. Алексей уже сел в «Бентли», когда раздался звонок его мобильника. На связи был Герман Владимирович, который сообщил, что его присутствие на пресс-конференции не обязательно. Потапов решил встретиться с журналистами лично, а машина пусть едет в Москву к офисному зданию. Дальский решил, что так и в самом деле лучше. Из гаража он вышел в цокольный этаж, поднялся по служебной лестнице к своим апартаментам, рассчитывая увидеть Аню, но та ему не встретилась. И вообще дом показался пустым и чужим, притаившимся. Словно огромный особняк, проглотив не так давно чужака, теперь готов вот-вот выплюнуть его туда, где таким людям и место. Он вернулся в гардеробную, отыскал костюм, в котором прибыл сюда и в кармане которого хранил ключ от своей квартиры и кое-какие документы. Паспорт, кредитную карту, на которой денег-то почти было, разве что на пару бутылок пива и пачку сигарет. Переложил в карман своего пиджака, доставшийся от Потапова бумажник с тиснением. В нем лежали деньги, выигранные в казино, и старая пластиковая карта, на которой, видимо, рукой Максима Михайловича когда-то был записан пин-код. Теперь уже едва различимый. Карту Дальский собирался отдать Герману Владимировичу, но каждый раз при встрече с ним забывал это сделать. Ничего, при расставании уже не забудет. В голову пришла мысль о том, что прибыл сюда в одном костюме, а теперь уже зима. Хоть в Москве и нет особого мороза, все же выходить из дома без пальто вряд ли осмотрительно. Скорее всего, Максим Михайлович отдаст ему какое-нибудь со своего плеча, как в давние годы господа дарили слугам, отслужившие свой век вещи. На барной стойке в гостиной стояла бутылка коньяка. Алексей наполнил пузатый бокальчик наполовину и устроился с ним в кресле, где еще недавно спала медсестра. Грел коньяк в ладонях и пил маленькими глотками. Как ни странно, но вскоре ему показалось, что горло почти не болит, и глотать стало значительно легче. Он вытянул ноги, положив их на журнальный столик, накрылся пальто Потапова, возвращаться в спальню не хотелось, да и спать тоже. В огромной гостиной горели лишь лампочки над барной стойкой. Тишина стояла и в комнате, и во всем доме. Вроде вполне уютно, если бы это был его собственный дом. Но кресло, в котором Алексей сидел, ему не принадлежало. Стол, на котором лежали его ноги, вероятно, стоил столько, сколько ему ежевечерне, выходя на сцену, не заработать за полгода, и даже пальто, которым укрылся, чужое. Не говоря о коньяке, который он только что выпил. Зазвонил мобильный, данный ему на время. Дальский взглянул на экранчик. Вызывавший номер не был записан в память аппарата, а потому отвечать не имело смысла. Телефон звонил еще и еще. Коньяк в бокале закончился. Алексей хотел наполнить его снова, но подниматься было лень. И к тому же менять удобное положение не хотелось. За окнами раздался звук подъехавшего автомобиля. Даже, кажется, ни одного. Затем где-то за стенами прозвучали быстрые шаги, такие быстрые и громкие, словно по коридору бежали несколько человек. Он обернулся к двери, и тут же в гостиную влетели Федотов, Светлана, еще какие-то люди, среди них генерал полиции в фуражке, похожей на гусарский кивер, и Денис. «Уф!» – оторопело выдохнул полицейский генерал. А Федотов просто вытаращил глаза, словно не узнал человека, закинувшего ноги на журнальный столик. Светлана Валерьевна бросилась к Алексею и обняла. «Слава Богу!» – прошептала она, быстро целуя его. «Надо же! Мы все вне себя от ужаса, а он преспокойненько виски пьет». «Коньяк?» – уточнил Дальский, отстраняя от себя жену Потапова, чтобы беспрепятственно поставить ноги на пол. Обвел взглядом вошедших, но в глаза бросилась лишь бледность Дениса, у которого тряслись губы. «Что случилось?» – спросил Алексей удивленно. «Максим Михайлович, вы все время дома были?» – спросил Федотов. «Никуда не уезжали?» «Хотел на пресс-конференцию ехать, но потом передумал». «Ну, хоть сердце отпустило, а то вы позвонили, что уже едете, предупредили о возможном опоздании минут на 20. Мы там ждем. Я уж сам начал беседу как мог. А потом смотрю, журналисты засуетились, всем звонят, кричат, чего-то галдят, перезванивают, забегали туда-сюда». «Да в чем дело-то?» – не понял Алексей. «Так им это сообщили, будто вас на трассе вместе с охраной взорвали».